Глава 10. «Алло!» — услышал я голос Насти. «Ты, наверное, сердишься на меня?» Я замер, словно истукан, уставившись на телефон, сам даже не зная почему. Снова мне на помощь пришла императрица, приложив телефон к моему уху. «Сережа, ты меня слышишь? Не молчи, скажи хоть что-нибудь. Нам нужно поговорить. Вчера я повела себя как последняя истеричка. Сережа, не молчи! Ответь, ты меня слышишь?» «Да», — с трудом выдавив из себя, ответил я и услышал, как Настя выдыхает. Сам я сделал то же самое, только сейчас поняв, что задерживал дыхание. «Ты сможешь приехать?» «Да». «Тогда я буду ждать тебя». Мне показалось, что голос Насти стал веселее. «Спасибо». Сказав мне спасибо, она отключилась. А я, открыв рот, сидел и смотрел в окно. Не до конца поверив, что Настя сама мне позвонила, практически извинилась и попросила приехать поговорить. Похоже, император смог найти подходящие слова, чтобы не только успокоить дочь, но и доказать, что она была не права. «Вот видишь, а ты боялся. Настя уже сделала первый шаг. Теперь дело за тобой. Как только окажешься в ее комнате, сперва выслушай, что она тебе скажет, а потом можешь смело приступать к делу. Чем настойчивее ты будешь, тем быстрее она сдастся». Вот никогда бы не подумал, что моя будущая теща сама будет рассказывать, как быстрее затащить ее дочь в постель. «Главное, не показывай ей, как тебе страшно. Дай ей уверенности, что вы все делаете правильно и что потом ей не придется жалеть о содеянном». «А если все же придется?» Императрица рассмеялась и положила руку мне на плечо. «Не переживай, первый раз всегда нелепый, особенно если оба партнера девственники». Успокоила так успокоила. Оставшуюся дорогу я провел в раздумьях. Императрица продолжала трещать, рассказывая случаи своей молодости, от которых мне периодически приходилось краснеть. Но Юлии Сергеевне это казалось очень забавным, и плевать, что я узнавал такие подробности о своей будущей теще. Как бы мне ни было страшно, но все же молодое тело и гормоны взяли свое. И я решился. Решился, что попробую впервые в жизни зайти намного дальше простых поцелуев. Целоваться с Настей мы уже целовались, так что для нас это будет не впервые, в отличие от более тесного контакта. «Что-то вы совершенно не спешили возвращаться», — встретил нас отец, когда мы вылезали из машины. «Света мне, конечно, все рассказала, и скажу сразу, я против». «Да кто бы вас, баранов твердолобых, вообще спрашивал?» «Миша, так надо! И в первую очередь это нужно именно Насте. Разговор на этом закрыт». Юлия Сергеевна хлопнула дверью, отчего та сильно заскрипела, но выдержала удара сильного физика. «Водитель, должно быть, теперь проклянет нас. Сперва я снес сиденье. Теперь вот императрица двери ломает». «Ты-то сам согласен?» «Хотя кого я спрашиваю?» — махнул рукой отец. «Я бы в твоем возрасте спал и видел, как бы зажать девчонку поаппетитнее. Да чтоб безотказная была». «Главное, что сейчас у тебя это прошло. А то бы Света быстро сделала тебе операцию по укорачиванию хотелки. А я бы ей в этом помогла. Подержала бы тебя. Тем более дети у вас уже есть. Или хотите еще?» — спросила императрица. «От подобного не зарекаются. Даст Бог, и еще будут дети. Не даст!» — ответил отец, разведя руки в стороны. «Такой взрослый, а все в сказки веришь. Даст Бог, не даст. Главный Бог для любого мужчины — это его женщина, и только от нее зависит». Дальше договаривать императрица не стала, все и так было понятно. Тем более вся империя прекрасно знала ее отношение к религии. Точнее, ее полное непринятие этой самой религии. В то время как император был верующим христианином, его жена была рьяным противником церкви и вообще любой религии, отзываясь нейтрально лишь о буддизме и даосизме, Остальные религии она просто на дух не переносила. Уж не знаю, каким образом они вообще оказались вместе. Хотя, чего тут знать? Очередной политический брак? Вот же, блин! Я совершенно ничего не знаю о своей будущей теще. Даже не знаю, из какого она рода. «Открыто!» — сказала Настя после того, как я постучал в дверь. Собравшись с духом, я повернул ручку и вошел в ее комнату. Раньше это всегда давалось мне без каких-либо проблем и душевных терзаний. Я спокойно заходил в Настину комнату, а она в мою. Даже разбросанное порой нижнее белье нас не смущало. А сейчас, как бы я ни храбрился сам перед собой, было до усрачки страшно. Сердце бешено колотилось, заставляя циркулировать кровь все быстрее и быстрее. Не удивлюсь, если я сейчас весь покраснел. «Привет! Можно войти?» Задал я самый дурацкий вопрос, который только можно было задать, находясь уже в комнате. Но, похоже, Настя даже не обратила на это внимания. Она сидела сейчас на кровати перед небольшим столиком, на котором было накрыто на две персоны. «Конечно, проходи. Ты голоден?» «Есть немного». «Тогда давай, присаживайся, пока все не остыло. Я попросила приготовить твои любимые ребрышки с жареной картошкой». «Да ладно!» «Должно быть, Настя реально сильно раскаивается в своем поступке и хочет извиниться. Она же не ест мясо от слова совсем. По крайней мере, я не припомню, когда она делала это в последний раз. А на память я не жалуюсь, и вместе мы находимся практически с самого рождения. А последние 3 года, после того, как во мне пробудился дар, и я поклялся защищать Настю, мы расставались максимум на пару месяцев в общей сложности. И вот сейчас она вместе со мной принялась есть жареные свиные ребрышки, запивая их каким-то красным вином. Мы оба ужасно нервничали, что было заметно в наших движениях, позах и жестах, и тем более в словах. Пока ели, мы не затрагивали никаких серьезных тем, разговаривая о какой-то ерунде, о чем я даже не запомнил, просто выкинув эту информацию из головы. «Папа предоставил мне показания напавших на поместье людей», собравшись с духом, заговорила Настя. «А я совсем забыл о папке, которую мне дала Юлия Сергеевна. Хорошо, что об этом позаботился император. Они все как один назвали дядю Диму своим сообщником, едва ли не главным зачинщиком этого нападения. Если бы не он, его просто не состоялось. Если основная ударная сила предателей должна была сперва разобраться с твоим отцом, а после при поддержке дружинников с тяжелым вооружением и с моими родителями, то дядя Дима должен был убить меня». На последних словах у Насти на глаза навернулись слезы. Она хлюпнула носом, но удержалась и продолжила слегка подрагивающим голосом. «В то же время было совершено нападение на Аркашу, тетю Надю и Лешу. Тетя погибла, а брат сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Только завтра его должны доставить спецрейсом из Венесуэлы. Как сказал отец, целители пока не дают никаких прогнозов. Он вообще мало говорит на эту тему. Но я слышала, как он говорил, что не простит подобного Ицтлику и Тлачтли». «Тут император совершенно прав. Я бы тоже не простил подобного. Президент Соединенных Штатов Майя Куитлачтли вообще в последнее время позволяет себе слишком многое. Думаю, если император решится на полномасштабную войну, его поддержат многие лидеры крупных государств, у которых к Майе имеются вопросы. Но император не пойдет на подобный шаг, как и остальные мировые лидеры. После Второй мировой не было ни одной войны, если не считать происходящее на Ближнем Востоке. Слишком много одаренных и в сотни раз больше простых людей погибло в той войне. Император по-любому найдет способ, чтобы разобраться с Майя без силового конфликта». Настя еще сильнее начала всхлипывать, явно ожидая каких-то действий с моей стороны. Она любила своего старшего брата и всегда с гордостью говорила о нем, а сейчас даже не знает, останется он в живых или нет. Даже не знаю, как бы я чувствовал себя, будь на ее месте. «Твой брат сильный, он обязательно справится», сказал я, положив поверх Настиных ладошек свою руку. В этот момент наши взгляды встретились, и она, не удержавшись, разрыдалась. «Прости меня, Сереж! Я дура, дура, дура! Вчера я кинулась на тебя, всерьез хотела убить, отомстить тебе за смерть дяди Димы, даже не разобравшись в случившемся. А оказалось все вон как!» Слезы потекли из глаз Насти, и только сейчас я обратил внимание, что ее лицо было слегка припухшим. Наверняка она прорыдала здесь всю ночь, да и сейчас тоже не смогла сдержаться. Подсев к ней, я обнял девчонку за плечи и начал гладить по спине. «Я твой хранитель, и моя главная задача, чтобы ты осталась жива. Вчера я выполнил свой долг и был готов к любым последствиям. Я совершенно не обиделся на тебя. Поэтому мне не за что прощать. Знай, что я всегда буду рядом и в случае опасности встану на твою защиту, даже если мне придется умереть. Это все только потому, что ты дал мне клятву, как своей государыне». От чего-то, сказав это, Настя разрыдалась еще сильнее. «Это потому, что я не только твой охранитель, но и твой будущий муж, отец троих детей, глава нашего рода». Попытался говорить как можно уверенно, но получалось у меня, мягко скажем, не очень хорошо. Тем более, что эти слова совершенно не успокаивали Настю. «Значит, все это только из-за долга перед родом и страной? Это для тебя главное?» «Вот же ж, что за вопросы она мне задает? Что она хочет от меня услышать?» «Как же мне не хватает опыта общения с женщинами!» «Для меня главное, чтобы ты была цела и невредима». «Почему?» «Вот же привязалась!» Что-то меня уже дико начал напрягать весь этот разговор. Я и без этого был весь словно на иголках, не понимая, как осуществить задуманное нашими матушками. А тут еще и Настя начала тупить. «Да потому что ты мне дорога! Не государыня Анастасия Николаевна, а Настя! Моя Настя! Которую я знаю всю свою жизнь, которая моя лучшая подруга, которая моя девушка и будущая жена, Настя, которая мне очень нравится». «Правда?» Настя немного отодвинулась и посмотрела мне в глаза. Слезы из ее глаз каким-то волшебным образом испарились, и сейчас вместо них я увидел что-то новое, доселе незнакомое. Девчонка вся задрожала в моих руках. Отвечать на ее вопрос я не стал, и, следуя указаниям императрицы быть напористым, потянулся к губам Насти. Последующий сразу после этого удар отправил меня в полет. С глухим ударом я врезался в чудо оставшийся целым шкаф. Не успел я подняться на ноги, Настя была уже рядом со мной, замахиваясь для еще одного удара. «Ага, сейчас! Хрен угадала!» Это секунду назад она смогла меня застать врасплох. «Слезы, сопли! Я такая бедная, несчастная! Успокой меня, а потом получишь по морде!» Теперь я уже был готов и принял удар на щит. К моему удивлению, он выдержал, чего просто не могло быть, в случае, если Настя будет драться в полную силу. «Так эта пигалица еще и считает меня слабаком?» Такого от великой княжны я уже не мог терпеть. Разогнав свое восприятие, я оказался за спиной девчонки и отвесил ей хорошего пинка, отправляя все в тот же многострадальный шкаф. Тушки своей хозяйки шкаф уже не смог пережить, с грохотом сложившись внутрь. Разъяренная княжна выскочила из останков шкафа, словно черт из табакерки. На плече у нее болталась какая-то кофта, а в руках был толстый ремень, который она медленно наматывала на правый кулак. Ждать, когда она закончит, я не стал и бросился вперед. До этого момента мы очень часто проводили с княжной совместные спарринги, на которые порой приходила смотреть чуть ли не вся школа. Так вот, на этих спаррингах я очень часто поддавался. Сейчас же я не собираюсь делать этой подобной глупости. Я выбью из нее всю дурь. Будет знать, как кидаться на меня. Своего, наверное, единственного настоящего друга. Со вчерашнего дня официального жениха, через год еще и мужа. Схлестнулись мы возле бывшего шкафа, с яростными криками начав осыпать друг друга ударами, выплескивая весь негатив, что вылился на нас за эти дни. Не знаю, как княжне, но мне это очень сильно помогало. С каждым нанесенным или пропущенным ударом мне становилось легче, спокойнее. Я уже практически не злился на девчонку, но все равно проигрывать ей не собирался. Только не сейчас. Хоть Настя и была физиком, но она очень плохо умела драться, зачастую выигрывая в наших боях благодаря своему дару и моей невнимательности, о чем мне неоднократно говорил Боров, порой специально приходя посмотреть на наши бои. Вот и сейчас я вновь прозевал удар. На этот раз пострадало огромное зеркало, что висело рядом с кроватью княжны. В спину мне воткнулось несколько осколков, но не выступило ни одной капли крови. Она моментально пошла в дело, сбивая с ног несущуюся на меня Настю. Ее, в отличие от Голицына, кровавый таран просто снес с места, отправляя в полет на туалетный столик, заставленный кучей тюбиков и флаконов, которые с жалобным звоном начали разлетаться на осколки, наполняя комнату кучей разнообразных ароматов. В этот момент кто-то забарабанил в дверь.